Седьмое. Пока ты пела и летала, птицы отсюда отбыли, в ручьях плотицы убавилось и в рощах пусто. Хрустит капуста в полях от холода, хотя одета по-зимнему, и бомбой где-то будильник тикает, лицом не точен, и взрыв просрочен. А больше ничего не слышно, дома отбрасывают свет покрышно обратно в облако, трава пожухла, немного жутко.